Следующая тема, это у тебя следующая. Мансуб. Из мансубатов это зарху заман и зарху макан. Вабабу зарху заман ва зарху макан. Ибн Аджурум говорит, кали бабу зарху заман ва зарху макан. Зарху заман хуа исму заман аль максун мансубун бит тагдири фи. И он говорит, что исму заман это у тебя слово, которое стоит в положении нас. И как бы там подразумевается, что? Частица фи. Подразумевается частица фи. Например, говоришь, наху аль-йома. والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينما وما أشبه ذلك وحين وما أشبه ذلك. И подобные слова. Это он сейчас еще ظرف زمان разбирает. А ظرف معناه في اللغة وعاء. ظرف его языковое значение это что-то وعاء, посуда. То есть то, во что что-то кладут. والمراد به في عرف النحاء ученых فناه المفعول فيه. Про ظرف زمان они как говорят مفعول فيه. وهو نوعان он бывает двух видов ظرف زمان و الثاني ظرف مكان либо это ظرف زمان либо ظرف مكان واما ظرف الزمان شو كسر ظرف زمان فهو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان المنصوب باللفظ دل على معنى الواقع ذلك المعنى فيه ظرف زمان это у тебя слово или имя которое указывает на время и это время стоит в положении нас и указывает тем словом которое указывает на то время когда произошло действие Бимуляха затимана фи, и как будто бы там подразумевается мана фи, далля то ля зарфи, который указывает на время. Вазалика мисля кауля, например, сумту йома лиснейн, я постился в понедельник. То есть, мы, видишь, по-русски так и переводим, что в понедельник, видишь? Как будто бы у тебя настоящий смысл сумту фи йома лиснейн. Видишь, что это фи, как бы у тебя мухаддара. И говоришь, йома лиснейн. Фаина йома лиснейн зарфу заман мафулюм би. То есть йома это у тебя что зарфу заман мафулюм фи. Вагуа мансубан положение нас стоит. Пекаулика сумту. То есть какой у него амиль у йома? Сумту глагол. Вагаза амилюн далля аля маана. Вагуа сиям. То есть указывает на смысл сиям. Валькаляму аля муляха зати маана фи. То есть как будто бы у тебя там подразумевается частица фи. Ай анна сияма хадафа фи йоми мазкур. То что у тебя сиям произошел в это определенное время. Бихиляфи Паулика вас отличие от своих слов, Яхафу Касули Йома Лимтихан. Боится лентя Йома Лимтихан. Это будет у тебя мафонифи или не будет? Почему не будет? Потому что здесь нету как бы подразумеваемого фи. Потому что как переводится? Боится лентяй дня экзаменов. Не в день экзамена. А, то есть, по идее, можно сказать и в день экзамена, но если ты имеешь в виду дня экзамена, тогда он уже у тебя не будет. Тогда у тебя кем будет? Мафолин? Фи, а мафолиум би. Правильно или неправильно? То есть и так, может, в соответствии от чего, от неято. Неято, да? Не всегда, да, у тебя может быть йома и приходит что-то. Фаинна маана залика на уяхафу навса йома лимтихан. То есть вот это видим, что он боится сам день. Валяйса маана на уяхафу шейн вакан фиазл йом. А не указывает на то, что он боится что-то в этот день. Валяма на заман янкасим ля кисмаим. То есть вот очень важная вещь, то, что у тебя заман бывает двух видов. Либо мухтасун, либо мухам. Либо конкретно, либо непонятно, неизвестно. То есть неопределенно. Либо конкретно, либо неопределенно. Амаль мухтас фаху мадалля ля мигдарин муайинин махдудин мина заман. То есть что такое мухтас конкретно, который указывает на определенное время. Четко известное время. Амма мухам, что касается неопределенного, мадалля ля мигдарин гайри муайин валя махдуд. То, что указывает не на конкретное и неопределенное время. То есть, мухтас, например, как слово шахр. Шахр это сколько времени? 30 дней, правильно же, известно же. Сана 365 дней. Аль-йом 24 часа. Аль-ам 365 дней. Аль-узбо 7 дней. Видите, определенное время. Как? Мухтас. Амма мубхам фаляхса. Момент. Момент это сколько секунд? Нет уже, правильно? Потом аль-вахт. Время. То есть тати бадаль вакт, и нинтазарту вакт, бадаль вакт и так далее. Аззаман, вальхин, то есть эти слова не указаны на время, но не определенные, правильно? А хин это тоже время. Как вакт, и вамана вакт. Куль вахди мин хазани навани яджузу интисабу алянну мафалюби. То есть и мухтас, и мубхам можно на него что делать? Использовать его как мафалюби. Для чего мы это говорим, вот он здесь говорит? Потому что мы когда зайдем зарфуль макан, там только можно будет мубхам делать мафулюм би. Мухтас нельзя будет делать мафулюм би. Запомнили, да? Значит, мы должны запомнить то, что у нас зарфу заман бывает двух видов. То, что указано на время. Либо известно, либо неизвестно. И известно, и неизвестно можно использовать как мафулюм фи. Вахадзакара муаллиф мин аль-альфази далля аля заман исна ашара лавзан, то есть 12 использовал. Алю аль-йом, то есть льем. Что такое льем? Ваху мин тулю аль-фаджра ля гуруби шамс. То есть это с выхода фаджра до заката солнца. Такуль сумту льем, я постился день. Сумту льем аль-хамис, я постился чуть четверг. Ва сумту льем аль-тавилер, я постился целый день, длинный день. Восстание лайля. Лайля это когда вот смин гуруби шамс ля тулю аль-фаджр, то есть захода солнца до выхода фаджра. Дальше «Атакафту лейля тальбариха», «Атакафту лейля тан», «Атакафту лейля таджума». Вассалис гудва. Гудва уго вахтун мабайна салат субхи ля тулёль шамс. То есть фаджра до выхода солнца, как называется у арабов? Гудва. Ватакулю зара не садит гудватан. Гудваталь ахат. Меня посетил мой друг. Гудва. То есть утром, воскресенье, винни-пух, наверное. А у Зара не гудва там, или же посетил меня еще с утра. Понятно, да? То есть до выхода солнца. Араби букратан. Вот букра, букра же говорит арабы. Кто это ами? Это фусха слово. Букра это что такое? Ауалю нагар, то есть это начало дня. Азурука букрата сабти. То есть я тебя посвечу утром в субботу. У азурука букратан. Вальхами сахаран. Слово сахаран лагу ахру ляйль хувайль фаджр. То есть это время перед фаджером. Такую закату дарса сахаром. Я учился перед фаджером. Васадис гадан, ваху исму льома льзибада йомика льзи антафи. То есть завтра. Говоришь, из-за джихтани гадан укримку. А вчера букра? Гадан это завтра, целый день. От день это у нас что? С фаджера до магриба. А букра это до обеда. Ну вот это я как сабахан, букра. Ну сабах это у тебя нет, сабах он сейчас придет, сабах это у тебя начинается со второй половины ночи до выхода солнца. Сейчас он тебе скажет. Букра, букра это у тебя вот время духа аж молитвы есть с выхода солнца до зухра. Вот это букра переводится. То есть когда говоришь, это ати не букра, то есть приди завтра, это не завтра придется, приди завтра ко мне, что с выхода солнца до зухра. А? А сухур, да, сахар, поэтому сухур называют. Потом у тебя приходит атома. Атома это у тебя что? Вот последняя, первая часть ночи. Первая часть ночи. То есть это вот время айша, говорят, время айша жизнь. Говоришь, что азурука атома там. Вассабахан хуаль исму лиль вакту лази ябтаджи мин ауали нисфу ляй. То есть с полночи афани иля заваль до зухра. То есть если у тебя сейчас, например, в 6 часов, допустим, утра азан, и в 6 часов, допустим, утра, в 6 часов у тебя магриб, а в 6 часов у тебя выход солнца. Получается, когда у тебя ночь? А, 6 часов фаджр. Ночь у тебя в 12, правильно же? Вот с 12 ночи, и потом у тебя на зухр тоже в 12. С 12 ночи до 12 зухр, это время как называется? Сабах. То есть, видите, сабах у тебя с льем, это самый большой. Потом, у тебя что? Потом идет у тебя что? Сабах. Льем это у тебя, сабах это у тебя что? Сегодня еще раз повторяю. Льем это у тебя что? С фаджра до магриба. Сабах это у тебя что? С полночи до полудня. С полночи до полудня. Сахар это у тебя что? Третья часть ночи или перед фаджром. Потом у тебя букр это что? А гадва это у тебя с фаджра до выхода солнца. Букр это у тебя с выхода солнца до зухара. От шурука до зухара, да. Масаан. То есть масса у тебя когда сейчас с полдня до полуночи, это у тебя масса. Поэтому сабах и масса, ты говоришь, у тебя день, у тебя две части. Сабах и масса. День у тебя две части. То есть сутки у тебя что две части. Сабах и масса. Сабах когда начинается? С полночи до полудня. А масса с полудня до полночи. Понятно, да? Заваль это полдень, зенит солнца, да. Ва ашир абадан, ва хади ашир амадан. То есть абадан и абадан один смысл. Ва кули мин хума исму ли заман мустакма ля зи ля гайт али не гайхи. То есть как бы вечно переводится. Ва такулю ля асхабу ширара абадан. Никогда я не буду дружить с плохими. Ва ля актарифу шарра амадан. И никогда не буду делать зла. Ва тани ашир двенадцатый хинан. Вахуа исму ли заманин мубхам гайру ма'лум. Ибтидан валянтиха. То есть это имя, указывающее на время, непонятное, неизвестное, неопределенное время. Неизвестно его ни начало, ни конец. То есть то, что мы перечислили уже в начало, конец. Поэтому что говоришь, поэтому говоришь, сабахту алиян хинан минадахр. Сахабту алиян. Я дружил с Али определенное время. То есть с какого дня, по какой день и так далее, неизвестно. Понятно, да? وَيَلْحَقُ بِذَلِكَ مَا أَشْبَهُ مِنْ كُلِّ اسْمٍ دَلًّا عَلَى زَمَانٍ. И сюда же входят все имена, которые указывают на определенное время. سَوَاءٌ كَانَ مُخْتَصًّا, будь это определенное время, мисли дахва ва духа, ам кана мубхам мисли вакт ва саа ва лахза ва заман ва бурха. То есть вот когда приходит у тебя, например, в хадисах слово саа, не думай, что это 60 минут. Вот у тебя в хадисах или в Коране приходит слово саатан, это не 60 минут, потому что тогда не было саа 60 минут. Саа это имеется в виду как вакт, определенное время, которое неизвестно ни начало, ни конец. Да. Например, говорит джалясна саатан, джалясна саатан. То есть ты говоришь, сахабы сидели один час, короче. Не, не говори час, определенное время переводи. Определенное время. Не 60 минут они не сидели. Понятно, да? А? Часов тогда еще не было во время Пророка. Часов не было. Поэтому они так определяли. Говорили, что маса, сабах, одва, букра и так далее. Вот такие времена были. А часов не было. Часы более позже появились уже во времена аббасийской, аббасской, халифата аббаситов. И даже рассказывают, что когда принесли первые часы, халиф испугался, сказал, что в нем джин есть. Что сам по себе двигается, часы, которые первые, сказал, что там есть джин. Сармат это же как темнота же переводится. Как сармагедрин? Вечно. Не знаю, надо в словаре посмотреть. Аллах Аль. Может быть, сюда же относится. Аллах Аль. Второй это зарфуль макан. Значит, мы сказали, что у нас мафулюм би это туда заходит как зарфуль макан, так и зарфу заман. Правильно? Мы сначала сейчас разобрали зарфу заман. Второй зарфуль макан. Зарфуль макан говорит исмуль макан аль мансуб тавдира фи. Исмуль макан аль мансуб би тавдира фи. Точно так же исм, который у тебя указывает, что? Как бы подразумевается фи. Но указывает не на время уже, а на место происхождения действия. Например, амама ва хальфа ва куддама. Вот мы сейчас говорим уддам, уддам швея. То есть куддам это тоже пуска. То это что куддам? Вперед. Все же говорят, ялла куддам швея. Или утхуль уддам швея. Куддам, они же пуху хав не говорят же в микробасте. Знаешь, куддам, то есть куддам. Вперед. Ва вара ва фаука ва тахта ва инда ва иза. Иза это на уровне. Уровень. Ва хиза тоже на уровне. Ва тилка перед. Ва фамма там. Ва гуна там тоже перед словом. Ма аж ва хазали. Каля шейх Мухаммад Мухайдин Абдул-Хамид говорит. А? Я один раз мы там откадывали, был на карте. Урок записал, перевел, записал, записал, Так. Шейх Мухаммад говорит, «Кад арафта фи масабака зарфа заман». То есть ты узнал, что такое зарфа, на что? Заман. «Ванна у янкасиму ля кисмайн». То, что он бывает двух видов. То, что он тебе бывает двух видов. Мухтасун ва мубхам. То есть конкретно определенное и мубхам. Неизвестно. Варафта на кули вахи минхума яджузу назбаху алянну мафулюн би. И то, что и мубхам, и мухтас можно использовать как мафулюн би. Фи. Да, фи. Ва'лам хаза хуна анна зарфу макан ибарату на нисм. То есть теперь знай, что зарфу макан это исм даллун аля макан, указывающий на место, мансубун билявзин далля аля ма'на львакифи, который становится мансубом, то есть его амилем является глагол, который указывает на то, где произошло действие. Биму лахаза тима'на фи, там как подразумевается фи, далля аля зарфи, то есть указывающий на место. Например, гуайдан янкасим на кисмаим. Сначала так разберем, он укрепится на две веси. Мухтасун, то есть определенный конкретный, ва мубхам. И не конкретно. Аммаль мухтас ма лягу суратун ва худут махсура. То есть что такое конкретное? То, у чего есть определенная граница. То есть граница, например, как дом, мечеть и так далее. Не слова, вот говорит, от дар, валь маджид, валь хадика, валь бустан. То есть дом, мечеть, сад, парк. Это же у нас есть же определенная граница, же имеет или не имеет? Имеет. Ва амма мубхам, а мубхам фа гуа ма ляйса лягу сура ва ля худут махсура. То есть у чего нету внешности, то есть определенно этого и нет определенной границы. То есть то, что ты не... А это, например, как слово вара, за ним, за. За где за? Метр, два, пять, десять, двадцать, двести. Или же что, амам, перед. И так далее, правильно? Вот я говорю, например, передо мной магнитофон, передо мной Китай. Правильно или неправильно? Потому что магнитофон вот, Китай тоже впереди же, не сзади же. Понятно, да? На востоке же, я лицом к востоку сижу. То есть вот это называется мубхам. Понятно, да? وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُنْسَبَ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ مِنْ هَذَيْنِ قِسْمَيْنِ إِلَّا الثَّانِي. Вот, видите? То есть поэтому ты мафулю фи делаешь только на что? На второй. То, что является мубхам. هو مبهم. أما الأول وهو المختص فَيَجِبُ جَرُّهُ بِحَرْفٍ جَرْ بَدَلًا يَدُلُّ عَلَى الدَّلِيلِ. Например, ты говоришь اعتكفتُ في المسجد. То есть اعتكفتُ المسجد, так не говорят. А. Например, говорят дахальту масджида. Говорят так или нет? Говорят дахальту масджида. Однако масджида будет ираб его более правильно раджи, что это будет мафулюм би. Не мафулюм би. Почему? Потому что масджид у тебя что это? Мухтас. Зарху заман мухтас, поэтому мафулюм фи. Ля яха мафулюм фи. Понятно, да? Но есть одно из мнений. Мы возьмем случай в чумран, потому что одно из мнений есть, но это мнение не раджи. Это одно из мнений, что он тоже даже может быть исключением, может быть еще мафулюм. Мубхам. Сказали, нельзя ставить положение нас из этих двух, только второе, это то, что является мубхам. Амма ляуль вахуль мухтас фаяджибу чарраху би харфи джар. То есть, если хочешь использовать, обязательно впереди поставь харфу джар. Я дуля аля мурат. Говоришь, например, я так авто примажит вазурту алиян фидариги. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ دل على مكان 13 لفظا. المؤلف يروي 13 слов по указу на макан. Да это амама, как пример, джалясту амаму устази муаддаба. То есть я сидел перед устазом воспитанно. Второй хальфа бавришсар аль-мушай у хальфа рубдан. Пехота шла за всадниками. Васалис куддам. Бавримаши шурти куддам аль-амир. То есть полицейский шел перед амиром. А? Амама перед. Амама, да. Вараби вараа за. Говоришь, вакаф аль-мусалюна ба'духум вараа ба'д. Стояли молящиеся одни за другими. Вальхамис фаука. Наху джалясту фаука аль-курси. Говоришь, я сидел на стуле. Садис тахта. Говоришь, вакаф аль-хитту тахта аль-майда. Стояла кошка под столом. Ассаби инда. Говоришь, ли Мухаммадин манзилятун инда люстад. У Мухаммада есть определенное как место у устаза, то есть как уважает его. Четвертое маа, говорит Сара маа Сулеймани Ахук. Шел вместе с Сулейманом, Сулеймана Ахуху, вместе с Сулейманом его брат. Аттаси Иза на уровне, говорит Ля Надару Низа Ниль, то есть как бы напротив, у нас дом напротив Нила. Четвертое Хиза, Джалиса Ахи Хиза Ахик. Сел мой брат рядом с твоим, на уровне твоего брата. Поэтому вот ханафиты читают этот хадис, то, что просто сам Самкана, что ярфу хиза узунайн, на уровень. Они думают, что хиза это что прикоснуться. Нет, хиза это уровень уши. И поэтому нас же вот так читают нам. А? Потом у нас что, поэтому хиза. Давид какой, что у тебя точно так же сажда пришло. Хадис про сажда, то, что просто сам ставил руки хиза узунайн во время сажда. Просто сам так у руки ставишь? Или вот на уровень? Поэтому хиза у тебя указано, что на уровень. И поэтому Пророк когда поднимал, так не поднимал, а именно еще. Понятно, да, на уровне. У тебя пришло там на уровень плеч, пришло на уровне ушей. Некоторые улема собирают, между этим двумя. И так поднимал Пророк, и так поднимал. Некоторые говорят, нет, имеется в виду, то, что один другого ревать не потеряешь. У него как на уровне верхняя часть на уровне ушей, нижняя часть на уровне плеч. Я не думаю, другой просто пишется одинаково. Пишется одинаково. Да? На уровне плеч. Дальше. Тилька. Тоже напротив. Причалиса ахи, тилька дар ахик. То есть перед. Самма там. Уазгав на самма л'ахарин. То есть иногда, когда читаешь, некоторые путают. Это самма и сумма. Нет, самма это там перевод. И 13 у тебя гуна. Завряжалиса Мухаммадан гуна ляхза там. Сидел Мухаммад здесь момент какой-то. Уа мисалю хазил альфаз куллю мадалля ля макан мубхам наху ямину шималь. То есть и подобное число, то, что указано на мубхам, это как ямина на шималян. Речь или ямина на шималь. Понятно, да? Хаза ва Аллаху аля ва алям ва саллаху ма набина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Каля бабу л'халь. Аль-халь хуа л'исму л'мансуб аль-муфассир лиман бахама мин аль-хайат. نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. То есть ابن جروم رحمة الله عليه говорит, что حال это اسم, имя, المنصوب, стоящее положение нас, المفسر, толкующий لمن بهما миналь хайат, то есть растолковывает то, что неясно из формы, то есть непонятная какая-то форма или непонятный образ, вот этот вот халь делает ему тафсир. Как пример сказал, джаа зейду ракибан, то есть пришел зейд всадником, варакибту льфараса мусраджан, я сел на коня оседланного, на котором седло есть, валякиту абдуллахи ракибан, и встретил Абдуллу, будучи на коне. Вакуль аль-халь фи льюга ма алейхи инсани ми хайрин ау шар, то есть языковое значение халь в языке это, то есть языковое значение слова халь это то, положение человека, маалихинсан, то есть положение человека, будь это доброе положение или же злое, или же хорошее. Уахуа фистиляхи нуха ибаратун, то есть а ученых по наху, это что из себя халь представляет? Аль-исм, аль-фадля, аль-мансуб, аль-муфасир лиман бахам мин аль-хайат. То есть смотрите, вот четыре предложения. Первое, аль-исм, имя понятно, значит халь. У вас это исм. Вторая вещь аль-фадля. То есть фадля имеется в виду, не является он рукном. Лишний, излишек. По излишкам не подразумевается в виду излишек, что он не нужен. Не, имеется в виду, что он не является рукном. А рукн, кто у нас рукном является? Рукном у нас является это ха, мубтада и хабар или же фиэль-файль. Это вот является аркану джумля. Аль-мансуб, стоящий в положении нас. Аль-муфасир лиманбахам имин аль-хайат, как мы сказали, толкующий то, что неясно. Или неясность формы, или неясность образа. Вакаулина аль-исму яшмалю ас-сариха, то есть по словам исм подразумевается настоящее имя, то есть имеется в виду имя, как слово дуахикан, предложение фикаулика джаа мухаммадун дуахикан, то есть пришел Мухаммад, смотрите вот это правило тебе посмотрим, пришел Мухаммад, как бы полное предложение, однако ты не знаешь, каким он, какое у него положение, грустный, смеющийся, ты говоришь дуахикан, то есть смеющийся. Видите, как у вас халь, халь Мухаммада. То есть исм, по слову исм подразумевается, то есть имя, вот как слово дахикан, дахикан же это исм. Уаяшмилю аль-муауаль бисарих. И переделанное имя тоже. То есть переделано на самом деле основа имени, но переделано. Но как помните, вот мы же брали в этом, в Мансубат, у нас же был вот маздар муауаль, то есть переделанный маздар. И также вот эти переделанные имя. Например, как слово ядхаку. В предложении джаа Мухаммадун ядхаку. Пришел Мухаммад смеется. То есть ты его как по-русски не будешь переводить пришел Мухаммад смеется, а как пришел Мухаммад смеющийся. Понятно, да? То есть ядхаку это исмуль муауль, исму муауль, то есть переделанное имя. Фаиннаху фи тауиле каулика дахикан. То есть это переделанное слово из слова дахикан. Указали каколина джаа Мухаммадун маагу абу. То есть пришел Мухаммад вместе с и с ним был его отец. Фаиннаху фи тауиле мусахибан ли ахихи. Амаху ахуху, то есть имеется в виду, тут как бы переделано вот это маху аху, переделано из какого предложения? Из предложения ма мусахибан ли ахихи, то есть вместе со своим братом, вместе со своим братом. Понятно, да? Вакаулюна альфадля, то есть что значит фадля? Фадля мы сказали, баракаллаху фикум, это то, что не является рукном предложения. Маанаху аннаху ляйса джуз ан мин аль-калям. То, что он не является частью аль-каляма, аль-калям, то есть из которого строится калям. Фахараджа бихи аль-хабару. То есть под калямом здесь подразумевается в виду, помните, калям это полное предложение. То есть сюда уже хабар баракаллаху фикум не заходит. Сюда хабар не заходит. То есть так же, как не заходит мубтада, так же, как не заходит хабар, так же сюда ни фейль, ни файль не заходит. Дальше. Вакаулина мансуб хараджа беги аль-марфу валь-маджрур. Значит, халь у тебя не будет ни марфу, ни маджрур всегда, но тебе будет стоять в положении насб. И даже если мы скажем предложение джаа Мухаммадун ядхаку, мы говорим, что ядхаку это у нас что? Исму муауаль биссарих фи махалли насб. Понятно или нет? То есть слово ядхаку, он тебе же сам по себе положение раз стоит слово ядхаку. Но это ядхаку, это тебе как целое предложение. И это целое предложение ядхаку, он тебе стоит в положении насп. А? Да, точно так же оно стоит у тебя, как файл у тебя стоит муавль, висарих стоит в положении раф, точно так же халь. То есть видите, одинаково. Дальше. «Ваиннама юнсабуль халю биль фиаля ау шибхиль фиаль». То есть у нас амилем для халя что является? По словам юнсабуль халю. То есть у нас же халь стоит в положении нас. Что-то же его должно ставить в положении нас. Что его поставило в положении нас? Глагол или то, что похоже на глагол. Касмиль фа'иль. Например, каисми фа'иль. Например, ты говоришь предложение, можете себе записать это предложение. Зейдун мунталикун мусриан. Зейду мунталикун мусриан. Зейду мунталикун мусриан. То есть, если вы посмотрите, мунталик, это у тебя что? Исму фа'иль же, так или не так? А носит в себе какой маана? Янталику. То есть, как будто бы у тебя предложение «Янталику зейду мусриан». То есть, отправился зейд со скоростью, то есть, будучи быстрым. И вот видите, у вас исмуль фаиль, а мы же говорили, что у нас вот это исмуль фаиль, маздар и так далее, иногда им играет роль чего? Иногда играет роль глагола. «Зейдун мунталикун мусриан». Вторая вещь, шейх сказал, также в халь ставит в положение нас «маздар». «Маздар». Допустим, предложение «А'джабани дарбука зейдин». Напишите «А'джабани дарбука зейдин мактуфан». Мактуфан. Мактуфан. «А'джабани дарбука зейдин мактуфан». То есть, не понравился, как ты ударил зейда, будучи, то есть, завязанными руками. Видите, а джабани дарбука. Дарбук же это маздар же. И он, видите, поставил что? Дарбука зейдин. Дарбука зейдан будет оставлен. Да, зейдан, конечно, зейдан. Это же мафул бишь. Дарбука зейдан мактуфан. Зейдан мактуфан. Зейдан это мафул би, а мактуфан это у тебя будет что? Халь для дарба. Или же зарф. А зарф, он тоже как бы играет роль. Например, ты скажешь «Зейдун индака ка'иман». «Зейдун индака ка'иман». Видите, «ка'иман халля индака». «Зейдун индака ка'иман». Это вам примеры просто накажут. Потому что шейх сказал, а пример не привел. «Зейдун индака ка'иман». И исму ишара. Исму ишара, как Всевышний Аллах Субхана Тааля говорит в Коране, «Фатилька буютухум хавиятан». «Фатилька буютухум хавиятан». «Фатилька буютухум хавиятан». То есть вот эта «фатилька» исму ишара, как будто бы, баракаллаху фикум, вас указывает на, вот как будто бы глагол, то есть «уширу иля тилька буют аннага». Хауи, как будто вот так. Фатилька буютухум хауиятан. Значит, у вас баракалуфикум халь, то есть амид ля халя, как глагол будет, так и то, что похоже на глагол. А то, что похоже на глагол, у вас будет либо исмульфая, либо маздар, либо зарф, либо исмульшара. Понятно, да? Вот эти вот вещи, то есть фиаль и шибульфиаль ставят халь в положение нас. وَقَوْلُنَا أَلْمُفَسِّرُ لِمَنْ بَهَمَ مِنَ الْهَيْآتِ. То есть толкующий непонятность или неясность образа и формы. مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَالَ يُفَسِّرُ مَا خَفِيَ وَسْتَتَرَ مِنْ صِفَاتِ ذَوِي الْعَقْلِ وَغَيْرِهِمْ أَوْ غَيْرِهِمْ. То есть что значит أَلْمُفَسِّرُ لِمَنْ بَهَمَ مِنَ الْهَيْآتِ. То есть то, что халь, он толкует то, что скрыто. خَفِيَ وَسْتَتَرَ один смысл. То есть скрыто. Минас сифати из атрибутов того, кто обладает разумом, или же чего-то другого. То есть, когда сказали же джаа Мухаммаду. Мухаммад, какой его сифа был, когда он пришел? То есть, как, чем он был описан? Дахикан, ядхак. Сумма иннаху кад якуну баянан ли сифатиль фаиль. Также он может быть объясняющим атрибут этого фаиля, действующего лица. То есть, как мы сказали, описанием для действующего лица. То есть, когда ты говоришь «Джа Абдуллахи Рокибан», пришел Абдулла, будучи всадником. Так или так? Кто был всадником? Абдулла, правильно же? «Ау баянан ли сифатиль мафулюм би? Ракиб туль фараса мусраджан». Я сел на коня оседланного. То есть кто оседланный был, я или конь? А, видите, да? То есть чье сифа получается? Для коня. Вакад якуну мухтамалин ли амрейни джамин. А иногда он может быть как халим для обоих, или же для одного из них, и ты не знаешь кто. Ты говоришь лякиту Абдуллахи ракибан. Я встретил Абдулла всадником. То есть я всадником был, или Абдулла всадником был? Яхтамиль захазава, яхтамиль зак. То есть может быть и так, может быть и так. А может быть мы вместе были. А если мы вместе будем, тогда надо сказать ракибайни. То есть видите, лякиту Абдулла и ракибан. То есть непонятно, кто из них был ракиб. Я или же Абдулла. Понятно, да? وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر. То есть точно так же, как у тебя хал может быть для файла, или же хал может быть для мафуля, точно так же он тебе может быть для хабара. Например, ты говоришь, то есть файл мафуль это когда у тебя джумля какая? Джумля фиалия. А если же у тебя джумля исмия, у джумля исмия тоже будет у нас что? Халь, как мы же привели, если у тебя придет там шибульфель. И вот у тебя может быть баракалуфикум для хабара тоже. То есть, например, как анта садиқи мухлисан. То есть анта садиқи, садик анта это муптада, садиқи это у тебя хабар, мухлисан у тебя что является? Халям, халь. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر. То есть здесь как бы анта садиқи мухлисан, что-то вроде скрытого глагола там есть, который ставит его в положение нас. То есть анта садиқи каунука мухлисан. То есть ты мой друг и ты являешься как бы искренним. وقد يجيء من الجار والمجرور بحرف جار. То есть иногда может быть из-за харфу джар ты говоришь марарту бихинди ракибатан. Я прошел бихинд, то есть рядом с хиндом, и она была всадницей. Вакад яджиу миналь маджрур билидафа. Иногда же у тебя может быть маджрур билидафа. Например, ты говоришь, как Всевышний Аллах говорит, анит таби миллята Ибрахима. Ибрахим это же у тебя мудафун иляй же, правильно же? Маджрур или не маджрур? Маджрур муалимату джаррихи. Фатха лянаху гайру мунсариф. И ханифан, то есть ханиф у тебя является халем для кого? Для Ибрахима. فحنيفاً حال من إبراهيم وإبراهيم مجرور بالفتح نيابة عن الكسر وهو المجرور بالإضافة ملة إليه. То есть ملة же у тебя إضافة, إبراهيم тебе مضاف إليه. Это что касается حال. То есть еще раз мы говорим حال بارك الله فيكم это у тебя имя. Имя может быть наступрямым, имя же может быть что? مؤول. Вторая вещь он тебе منفسر لمن بهم من الهيئات. То есть он тебе объясняет тебе непонятность или же неизвестность формы или образа. Формы или образа. Он у тебя может быть баракалуфик, то есть халь в положении нас у тебя ставит либо глагол, либо то, что является шибхом глагола. Такой как файл, или же маздар, или же зарф, или же исмуишара. Также мы сказали, халь у тебя может прийти от хабара, или же от того, что приходит после харфу джар, или же после мудафун иляй. То есть для мудафун иляй халь может прийти для этих трех вещей. И примеры на каждый из этих трех разобрали. Понятно, иншалла? Какого? Ханифа на Ибрахима, то есть прикажет тебе идет следовать за Ибрахимом. А сифат Ибрахима, то что он что? Ханиф. А что такое ханиф? Ханис, то есть майлюна не одиан мунхарф, или майлюна не ширка, отходящая ширка. А, ты вот что поставь, кто захочет, и будет наливать. Это калахай. Меньше? Ибрахим ханиф. Нет, Ибрахим. Это халда Ибрахима. Это бимиллята Ибрахима ханифа. Халда Ибрахима. Точно так же может быть для тебя обращение, действительно, что ты следуй Ибрахиму, точно как ханифан, будучи ханифан, так же, как и он был ханифан. То есть, как мы же говорили, у тебя яхтам или амрайн. Меньше? Это как будто бы кого-то не хватает. Али не хватает. Да? Али не хватает. Где я? Где? Если здесь амрайн, то мы по контексту уже определяем. По контексту уже определяем, да. По контексту определяем. А, Шахмахан. Это кладовая речь. Понятно, иншалла? Иншалла понятно объясню, да? Тогда повторите, иншалла, тогда потом почитайте еще раз, что непонятно, объясню. Шурутуль халь, ва шуруту сахиби. То есть сейчас вот начнет там разъясняться, что не люб... как нам теперь вот определить слово, видим, что сложение нас стоит, это халь или не халь, и определенные условия есть у того, для кого он является халем. Валя якуну илля накера. Вот это вещь номер один. Первое, что халь всегда у тебя будет накера. Поэтому же мы не сказали, например, Мухаммадун аль-дахика, а сказали дахикан. То есть у тебя он накера. Валя якуну илля бада тамамиль калям. И он бывает только после полного предложения. Мы сказали, когда у тебя есть фиэль файл или же тадахабар. وَلَا يَكُونُ صَاحِبُهَا إِلَّا مَعْرِفَةً. А тот, для кого он является халем, всегда будет что у нас в определенном состоянии. То есть, если вруджаа раджулюн. Вот, у тебя раджулюн что? Маарифа или не маарифа? Не маарифа, накира. А у нас шар, чтобы он был маарифа. Вот сейчас мы прочитаем, так можно ли? وَأَقُولُ يَجِبُ فِي الْحَالِ أَنْ يَكُونَ накира. То есть у тебя в хале ты должен обязательно, чтобы у тебя халь всегда был накера. Валя яджузу ан якуна маарифатан. И нельзя, чтобы оно было в определенном состоянии. Вайза джаа таркибун фигил халь маарифатун физ захир. И поэтому, если ты увидишь предложение, где у тебя халь, как будто бы выглядит, что у тебя маарифа, фа иннаху яджибу тауилю хазиль маарифа бин накера. То есть ты должен как бы растолковать эту маарифу, что на самом деле там накера. Например, ты говоришь «джаа амиру вахтаху». Вахтаху у тебя маарифа или накера? Маарифа. Маарифа из-за чего? Из-за мудафуна ляй. Однако это у тебя является халь. «Фаиннаху вахтаху халю миналь амир». То есть вахтаху это у тебя халь миналь амир. Халь амира, то есть он сам пришел. Но у тебя же условие же, чтобы халь был накера. И вот он говорит «ваху аль маарифту билидафа иля дамира». «Валякиннаху однако фиттауили накера». Здесь подразумевается накер вахия каулюка мунфаридан. То есть как будто у тебя на самом деле предложение джааль амиру мунфаридан, мунфаридан. Факанна какульта джа амиру мунфаридан. Вамисли каули залика каулихим, то есть как так же говорит, арсалихали ирака. Ирака, то есть как муатаракатан, муатаракатан. То есть послал ее муатаракатан. То есть аль-ирака, его тауил аль-муатаракатан. То есть военным в таком смысле, бьющимся на битве. Ваджау аль-ауаля фаль-ауаля, аль-ауаля фаль-ауаля. Смотрите, джа аль-ауаля фаль-ауаля, оба у тебя накера. Ай мутараттибин, то есть его тауил какой? Мутараттибин. Понятно, да? Валь-аслу филь-хали ан яджия бадаль истифаиль калям. Основа в хале то, что он тебе приходит после того, как предложение будет полное. То есть у тебя фиаль файли, мубтада хабар. Вамана листифа халям аньяху за фиалю файляху валь мубтада хабараху. Вот шейх об этом говорит, что значит истифауль калям? Чтобы после файля, фиаля пришел обязательно файля, после мубтады пришел обязательно хабар. Варубама ваджаба тахзимуль халя ля джимияч заль калям. Иногда, однако, бывает такое положение, когда ты халь ставишь перед этими всеми вещами. То есть основа у тебя у халя, то, что у тебя всегда приходит после чего? После мубтада хабара или после фиаля файля. Но иногда приходит, что он приходит впереди, не просто ему еще ваджиб приходить впереди. Когда это? Кама изакан аль-халю исму истифхам. Если у тебя халь будет исму истифхам, а это у тебя что? Кайфа. Вот кайфа это у тебя всегда будет кем? Халем. Наху кайфа кадима али. То есть кайфа кадима али. Кайфа это у тебя исму истифхам. Фа кайфа исму истифхам мабни аля фатха фи махали нас халь мин али. وَلَا يَجُزُ تَخِيرُ إِسْمِ الْإِسْتِفْحَامِ. То есть нельзя говорить «Кадима Али Кайф». Нет, Кайф всегда у тебя впереди. А как он халим будет? Он сам по себе халим. Вот, «Исм الْإِسْتِفْحَامِ Кайфа» он всегда будет халим. В любом положении будет Кайф. Всегда будет у тебя в любом положении что? Халим. وَيُشْتَرَتُ فِي صَاحِبِ الْحَالِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْرِفَةِ. Значит, то, что халь накера, мы разобрались. И то, что он всегда приходит в конце, то есть после фиаля и файля, и после муптада и хабар. Только в одном исключении, если он не будет исму стифа. Что касается صَاحِبُ الْحَالِ, то есть тот, кого описывает халь, то его шатан якуна маарифа, то он всегда должен быть маарифа. فلا يجوز أن يكون ناكرة بغير مسوغ. Вот он не должен быть накера, если только нет ничего такого, чтобы позволяло ему быть тем накера. Значит, у нас есть некоторые места, мусауих позволяющие. То есть есть некоторые места, когда у тебя что дозволено, то есть единичные места, когда у тебя дозволено, чтобы у тебя сахибуль халь был накиратан. وَمِمَّا يَسُوغُ مَجِيءُ الْحَالِ مِنَ النَّكِرَةِ أَن تَتَقَدَّمَ الْحَالُ عَلَيْهَا. А вот у тебя. Иногда у тебя в стихотворениях, то есть мы же сказали, что у нас шарту халь, чтобы он приходил сзади. Но иногда так приходит у тебя в стихотворениях, это особенно. Иногда у тебя халь ставят впереди, для того, чтобы, допустим, у тебя стихотворение получилось и так далее. И вот в этом положении можно, чтобы у тебя сахибуль халь был накера. Как говорится в стихотворении, как у тебя говорится в стихотворении, ли майята. Майята — это как бы место, название местности некой. Ли майята мухишан талалу ялюгу кааннаху хилалу. То есть у тебя так, вот это майята — какая-то деревня. Талалу — это остатки жилья, развалин, да, ялюху. То есть в этой майете остатки жилья, ялюху как бы виднеется, то есть видится. Кто-то со стороны смотрит и говорит, вот это майета, то есть видно остатки жилья. И они видятся, какой вот этот толяль, какой его халь, это мухишан. Мухишан, то есть дикий такой вид у него. То есть видите, по идее же у тебя должно быть, что ли майета толялю ялюху, мухишан же должно быть, так или не так? А у тебя, видите, мухишан встал перед толялю, поэтому у тебя что? Он пришел накера. То есть в таком месте позволено, чтобы халь пришел накера. Потому что он, видите, встал перед своим сахибом. У нас же до этого джаа Мухаммадун дахикан. Дахикан лишь халля Мухаммад. Анитаби милляты Ибрагима, ханифа. Ханиф стоит после Ибрагима и так далее. А здесь, видите, у тебя мухишан пришел перед своего сахиба, поэтому ему дозволилось быть накера. А по идее... Мухишан, сахибуль халь, дозволено быть кем? По идее, если бы у тебя мухишан было бы, у тебя было бы ат-талалю ялюху, алифлям талалю ялюху мухишан. А видишь, у тебя пришло талалю ялюху. Мухишан халю мин талалю, ва талалю накера, ва саввага, то есть позволила маджиуль хали минху, то есть то, что от него пришел халь, такаддумуха алейхи, то, что он стал перед ним. Вот поэтому ему разрешено было прийти накера. وَمِمَّا يَسُوغُ مَجِيءُ الْحَالِ مِنَ النَّكِرَةِ. Также второе положение, когда разрешено халю, сахибу халь быть накера, أَنْ تُخَصَّصَ هَذِهِ نَكِرَ بِالْإِضَافَ أَوْ وَصْفٍ. То есть как будто бы он на самом деле не накер, но он пришел в виде накера, но после него у тебя есть мудафун иляй, или же сифа для этого накера. Тогда разрешено у тебя, баракаллаху фикум, чтобы у тебя сахибу халь был накера. Как, например, говорит слава Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, «Фи арбаати айямин саваа». Саваа — это у тебя халь для арбаа. Однако у тебя, видите, арбаати айям. После арбаа пришел у тебя мудафун иляй. Например, если я скажу предложение «Джа абду Мухаммадин ракибан». Вот абд накера или не накера? А, не Абду Мухаммадин. Абду Раджулин. Абду, например, Раджулин. Или Абду Арабин. Абду Раджулин, скажем. Абду Раджулин Ракибан. Видишь, у тебя Абду Раджулин. Раджулин тебе тоже неизвестно. Алифлям не пришел, просто Раджулин. Мудафун Илейх накера тоже пришел. Вот такому положению позволено. Фасава халь мин аль арба. То есть халь для арба. Вахия накера. То есть слово арба у тебя накера. وَسَغَ مَجِيُّ الْحَالِ مِنْهَ لِكَوْنِهِ مُدَافًا. Что позволило? То, что он, после него стоит мудафан иляй. وَمِسَالُ قَوْلِ الشَّعْرِ. То есть второе, это когда у тебя будет цифа. Также если у тебя после накера будет цифа, тоже позволено прийти. А это сказал, نَجَّيْتَ يَا رَبِّ نُوحًا وَاسْتَجَبَتَ لَا فِي الْفُلْكِ مَاخِرٍ فِي الْيَامِ مَشْحُونًا. То есть у тебя вот это махир, цифа для фулька. А машхун — это у тебя халь для фулька. То есть, видите, если после фульк пришло у тебя сифа, то разрешено, чтобы его халь, то есть разрешено фульку быть накера. Понятно или непонятно?